Тушинский районный войсковой комиссариат. Червой Мали. Алло. Алло. Святошинский районный военкомат. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Это вы кому говорите? Начальнику второго отделения вы говорите? Я вам ничего не говорю. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Дежурный Дарницкого РВД, РВК Самойлов. Алло. Ну, что? И что этим, кому мне заложить? Валерий Иванович, вы с какого города звоните? Это вы на меня, Валерий Иванович, говорите? Вы с какого города, скажите? Я с Киева. Да. Дарницкого военкомата города Киев. Дарницкий командир служащий там. Алло. Слушаю вас. Дежурный Дарницкого РВД, РВК Самойлов. Слушаю вас. Алло. Ну, слушаю. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Алло. Слушаю, слушаю вас. Прибыть в 314 кабинет в понедельник, 9:00. Кому? Пускай мне позвонит центральный военкомат. Какой центральный военкомат? Самойлов. Противник Самойлов. С кем я разговариваю? Полковник, а кто полковник? Я не полковник, я служащий. Так, еще раз, вы мне передайте свою телефонограмму. Какую телефонограмму? Я ничего не принимал. Так кто должен, с нашего военкомата прибыть или с вашего? Не знаю. Так это вы мне передаете или это я вам передаю? Я не понял. Я вам ничего не передаю. Не передавал. С кем я разговариваю? Полковник, а кто полковник? Я не полковник, я служащий. Все на все. И ёб вашу мать, блядь. Звоните в центральный горвоенкомат. Моя фамилия Самойлов. Дарницкий райвоенкомат города Киева. Черногорский райкомат. Алло. Алло. Моя фамилия Самойлов. Дарницкий райвоенкомат города Киева. Алло. Я слушаю. Дежурный Соломенского военкомата. Что вы хотите? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Ну хорошо, завтра перезвоните. Алло. Утром он будет на месте. Киев, Дарницкий военкомат. Начальнику второго отделения, нашего второго отделения. Я говорю, да? Это Соломенский военкомат. Начальник, прибыть начальнику второго отделения. Куда? Кто это говорит? Понедельник. Кто это говорит? Ну, здесь, вы должны сказать, а не звание. Да? Вы с области. Какой? Алло. Да. Самойлов. Противник Самойлов. Хорошо. С кем я разговариваю? Полковник, а кто полковник? Полковник Сизилов. Прибыть. 314 кабинет, понедельник, 9:00. Не понял. Ну вы сторож какого военкомата? Ну, Соломенский. Дежурный Дарницкого РВД, РВК Самойлов. Так. Дежурный по военкомату. Это вы Самойлов? Пускай мне позвонит центральный военкомат. Вы кто такой? И ёб вашу мать! Дежурный Дарницкого РВД, РВК Самойлов. Так. Дарницкого райвоенкомата прибыть начальнику второго отделения в 314 кабинет в горвоенкомат. Хорошо. Ну так вы мне правильно скажите, как мне доложить надо. Так кому доложить-то? Я не пойму. Причем здесь Дарницкий военкомат? Прибыть начальнику второго отделения. Какого военкомата? Соломенского? Моя фамилия Самойлов. Дарницкий райвоенкомат города Киева. Я подполковник Сизилов, зам военкома Соломенского военкомата. Киева, города Киев. Кто? Киев, Дарницкий военкомат. Это вы оттуда? Вы кто такой, да. Пожалуйста? Вы кто такой? Самойлов. Противник Самойлов. Да я зрозумію. Звідки ви? Черговий Дарницького РВК Самойлов. Так, я заступник військового комісара Солом'янського РВК, подполковник Сизілов. Слушаю вас. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Я заступник військового комісара Солом'янського РВК, подполковник Сизілов. И ёб вашу мать, блядь. Начальнику второго отделения прибыл в понедельник, 314 кабинет. Мне Виталий Викторович позвонить? Алло. А Виталий Викторович на месте? Да вы кричите, мне в трубку плохо слышно, блин. Господин Самойлов, мне, говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Да. Чтобы он вас поставил на место. Хоть, фамилия? Моя? Как? Я хуею, блядь, ребята. Ёб вашу мать! Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Черговый Деснянского райского от Бурьян Сухос. Алло, черговый Дарницкого РВК Самойлов. Да. Моя фамилия Самойлов, Дарницкий райвоенкомат города Киева. Так что? Начальник, прибыть начальнику второго отделения. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. 9:00. Алло. Да. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Я не понял, что вы мне звоните. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Что это? Телефонограмма или что? Да вы кричите, мне в трубку плохо слышно, блин. Я все хорошо вас слышу. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Алло. В Дарницкий райвоенкомат? Да. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Так вы же мне ничего не сказали. Я начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. Да. Что да? Моя фамилия Самойлов, Дарницкий райвоенкомат города Киева. Да меня это меньше всего волнует. Что вы мне передаете? Какую информацию? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. 9:00. Так это телефонограмма из горвоенкомата или из Дарницкого военкомата? Да. Что да? Да. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Ну что там, пьяный или что? Еще раз, вы пожалуйста. Вы не понимаете, о чем я вас спрашиваю? Ёб вашу мать, блядь. Да я вас не могу понять, вы что-то такое... Я сейчас перезвоню в горвоенкомат и выясню, что это такое. Дарницкий военкомат. Ну так что? Киев, Дарницкий военкомат. Ну, а я Деснянский, так что? Как имя хоть, фамилия? Дежурный военкомата Юсупов. Алло, черговый Дарницкого РВК Самойлов. Что вы хотите? Начальник, прибыть начальнику второго отделения. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. 214 кабинет? 9:00. А что мне не передали так через вас? Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Понедельник. Да? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник, 314 кабинет. 9:00. Начальник второго отделения к 9:00. 314 кабинет. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Начальнику второго отделения прибыть в горвоенкомат 9:00 314 кабинет. Дарницкий военкомат. Дарницкий военкомат прибыть? Да. Дарницкого военкомата города Киев. Я Дарницкий военкомат РВК. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. В понедельник прибыть? Да. Понедельник. 9:00. В понедельник 9:00 начальник второго отделения прибыть в Дарницкий военкомат 314 кабинет. Как имя хоть, фамилия? А? Юсупов. Как? Юсупов! Какого? Ты что, глухой, что ли? Кто? Юсупов, говорю. Кто? Алло. Моя фамилия Самойлов, Дарницкий райвоенкомат города Киева. Алло. Алло. Алло. Ну, ты записал фамилию мою? Ты слышишь меня? Да. Алло. Дежурный Дарницкого РВД РМК Самойлов. Самойлов, да. Звоните в центральный горвоенкомат. Не понял. В понедельник начальнику второго отделения к 9:00 прибыть 314 кабинет Дарницкого военкомата. Да. Кто передал? А... Самойлов. Ну вы сторож какого военкомата? Днепровского! Пускай мне позвонит центральный военкомат. Зачем? С кем я разговариваю? Полковник, а кто полковник? Я говорю, что ты хочешь, я? То полковник. Какой полковник? Да. Так а куда прибыть? Это же городской военкомат или как? Ну, конечно. Так вот и я вас не могу понять. Передаешь же ты, ядрево, три Христа до хаты пешком. Так вот и я вас спрашиваю, куда ему прибыть. Что ты говоришь, то я и пишу. Ее вашу мать. Еще раз вы мне скажите, все по порядку. Пошел ты нахуй. Еще раз, пожалуйста. Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Алло. Да. Вот я его спрашиваю, вы не сказали ничего, куда прибыть? Пошел ты знаешь куда? Я полковник, в первую очередь. Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Ну вы что, вообще там утопили что ли все? Вы что, издеваетесь надо мной что ли? Вы что, пьяный что ли? Да вам мужик какой-то сейчас звонил, все понятно, я не понял его. Начальнику второго отделения уже... прибыть в понедельник в 314 кабинет к 9:00. Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Я полковник, ёпта. Пошел ты нахуй! Я вас не понял! Вы в трубку говорите! Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Алло! Алло! Алло! Пошел ты знаешь куда? Пошел ты нахуй! Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Алло! Да. Алло! Слушаю вас. Пошел ты нахуй. Алло. Я сейчас милицию пришлю к тебе. Чего вы с вами сказали? Алло. Алло. Черговый Соломенский райкомат. В понедельник 9:00 начальник второго отделения. Хорошо, понял. Хорошо, ясно. Прибыть. Все. Алло. Черговый Днепровского райкомата Юсупов. Алло. Слушаю. Самойлов, да. То полковник. Какой полковник? Алло. Что ты хочешь, блин? Пошел ты нахуй! Кусай за хуй, злей будешь. Да. Черговый с вами искать команд. Не понял. Алло. Алло, алло, слушай. Алло. Черговый Соломенский райкомат, услышаю вас. Передаешь же ты, ядрево, три Христа до хаты пешком. Что передаю? Пошел ты знаешь куда? Пошел ты нахуй. Ну, спасибо, вместе. Вместе веселее, а то одному скучно. Понедельник прибыть. Хорошо, прибуду. Ебал тебе на чищу, блядь, урод. Начальнику второго отделения прибыть. Святошинский райвоенкомат, Червой Малий, слухай. Алло. Да. Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Я вас слухаю. В понедельник 9:00 начальник второго отделения прибыть в Дарницкий военкомат 314 кабинет. Алло. Это телефонограмма или что? Да. Алло. Телефонограмма, да? Да. А что вы продаете? Алло. Да, да. Понедельник прибыть. Это алло. Что говорит? Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Юсупов? Юсупов! А что вы говорите? Понедельник. Что вам сюда придать? Начальнику второго отделения к 9:00. Прибыть 314 кабинет Дарницкого военкомата. Какой вы номер набрали сейчас по телефону? Какой номер? Что вы хотите? По какому вы номеру сейчас звонили? Что ты хочешь? Я... Какой номер ты сейчас звонил мне? По какому номеру? Телефонный номер какой? В понедельник 9:00 начальник второго отделения. Какой номер набрал телефона, я спрашиваю сейчас? А что мне не передали так через вас? Какой номер ты набрал? Зачем? Я сейчас приеду к тебе. Я сейчас тут у вас погоняю всех там. Передаешь же ты, ядрило, три Христа до хаты пешком. Черговый Соломенский райкомат. Алло. Черговый Соломенский райкомат. Черговый Днепровского райкомата Юсупов. Я слушаю вас. Понедельник 9:00 начальник второго отделения. Хорошо, передам все. Прибыть. Добренько. До свидания. Алло. Алло. Алло. Слушай. Ты что, глухой что ли? Глухой, алло. Глухой. Ты что, глухой что ли? Глухой что ли, глухой. Пошел ты знаешь куда? Пошел ты нахуй! Парень, сейчас к тебе ребята приедут, тебе будет очень хорошо. Понял, да. Не? Номерок да. Твой вычислил, блядь. Да. Урод. Закрой ебало, блядь. Да. Данис Калькомодир, служащий. Алло. Слушаю. Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Слушаю, блядь. В понедельник 9:00 начальник второго отделения прибыть в Дарницкий военкомат 314 кабинет. У нас нет такого кабинета. Алло. Это уже все досталось. Что ты говоришь, что я и пишу? Алло. Кто передал? Кто тебе передал? Ты что, глухой, что ли? Кто передал-то? Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов Самойлов. Алло. Кто тебе передал-то вот? Самойлов. Какой Самойлов? Самойлов, да. Ну кто он такой, Самойлов? Ну, конечно. Не понял. Алло. Какой-то мудак звонит, понимаешь, ему делать нечего, развлекается, блядь. По всем военкоматам звонит. Да. Для нас, начальник оперативный... 9.00, значит, понедельник. Ну, кто Алло. Передал? Оперативный дежурный передает такие распоряжения. Ну, конечно. Ну, а что ж ты волнуешься? Зачем? Это пьяный мудак звонит, вот он всем по всем военкоматам звонит. Что ты хочешь, я? Я? Я ничего не хочу. Передаешь же ты ядрево три Христа до хаты пешком. Он по всем военкоматам же звонит. Пошел ты знаешь куда? Пошел ты нахуй! Ты что, ебнутый, что ли? Да. Ты мне говоришь? В понедельник прибыть? Никуда не надо прибывать. А что мне не передали так через вас? Передают, передают оперативный дежурный. Дарницкий через... военкомат прибыть. Ой, алло. Ну что еще? Ты что, глухой, что ли? Что тебе? Черговый Днепровского райвоенкомата Юсупов. Ну ты что? Юсупов! Ну ты что ж ты, Юсупов? Дальше что? Пошел ты нахуй!